Глава 20. Настя. Нервы, нервы, нервы. Вдох и выдох. И приоткрыть сначала один глаз, а потом второй, чтобы посмотреть на свое отражение в огромном зеркале в гардеробной. И еще раз ахнуть от того, какую Настю я вижу там. Сногсшибательную и умопомрачительную. Смелую, яркую и дерзкую. Наверное, это ненормально, что так заходится дыхание от созерцания самой себя. Но это красное платье и правда село идеально. А легкий макияж, который только слегка делает акцент на густых ресничках и полноватых губах, оттеняет всю эту кричащую красоту своей простотой и нежностью тонов. Шоколадные локоны струятся по спине легкими волнами, спускаясь почти до середины спины и добавляя определенного шарма. Я красива. Нет, правда, никогда не думала, что я дурнушка, но сейчас... Будь я Сокольским, точно бы растеклась лужицей у себя в ногах. О, а вот, кстати, и хлопнула дверь в спальню, заставляя меня нервно подпрыгнуть на месте и воровато оглянуться в сторону выхода с гардеробной комнаты. «Настя!» — окликает Илья, а я даю себе всего мгновение, чтобы взять себя в руки и натянуть на лицо расслабленную улыбку. Я прекрасна, и никто меня сегодня в этом не разуверит. «Я здесь!» — кричу в ответ слегка просевшим от волнения голосом. «Прости, на работе пришлось задержаться». Слышатся шаги все ближе ко мне. «Мать и племяшка сегодня не доставляли тебе?» Заглядывает в гардероб Илья и замолкает, замирая. Между нами повисла тишина, звенящая и тяжелая, почти осязаемая. Во всей спальне слышно только наше учащенное дыхание. Мое от волнения, когда его черные глаза, путешествуя от моих ног в аккуратных босоножках, поднимаются выше, буквально ощупывая и лаская голую кожу аккуратные ступни. А его, видимо, от удивления, что сквозит в каждом его вздохе и жесте. Проходят долгие-долгие секунды, а может и минуты, прежде чем Сокольский отмирает и переводит темный взгляд глаза в глаза. «Ты потрясающе выглядишь!» Говорит хрипло, тихо и так искренне, а потом, тут же отворачиваясь, ерошит пятерней волосы, будто ему тяжело на меня смотреть. Моя внутренняя злюка может ликовать. Я его застала врасплох. Точно. А еще ему понравился мой выбор. Уверена на все 100%. Не перебор? Улыбаюсь и делаю шаг по направлению к Илье. И совершенно не вовремя начинает буквально покалывать пальчики от желания коснуться мужчин. И что самое страшное, я не могу себе в этом отказать. И легким жестом провожу по его тяжело вздымающейся под футболкой груди, невесомо, словно смахивая пылинку. И уже хочу отдернуть ладошку, но Сокольский перехватывает мою ладонь и сжимает пальчики в своей, прижимая к себе, туда, где бешено колотится его сердце. «Перебор», — говорит Сокольский, а у меня внутри все рухнуло, но ровно до того момента, как я слышу. «Потому что я рядом с тобой в этом платье. Просто не могу дышать от накатившего желания, Загорская». Шепчет и притягивает к себе, заставляя сделать шаг. «Ты решила надо мной поиздеваться, надев такой наряд с декольте и этим вырезом на подоле?» Запускает ладонь в вырез юбки Илья, легко пальчиками пробегая вверх по голой ноге, собирая за своими руками мурашки, ближе прижимая к себе. «Молись, чтобы у меня хватило терпения не стянуть с тебя это платье вечером, Настя!» Вот теперь дышать не могу я. Его более чем смелые движения и откровенные слова мгновенно пробуждают в организме бурю. «Эй, Настя!» Отвешиваю себе мысленную пощечину, сжимая ладошку на плече мужчины. «Вообще-то это Илья должен был потечь лужицей, а не я!» «Знаешь...» Выдавливаю из себя хитрую улыбку и опускаю взгляд на его губы. «Тебе очень придется постараться», — шепчу, так как в горле ужасно пересохло. «Чтобы?» «Чтобы мне захотелось снять перед тобой это платье, Сокольский». Кажется, я слышу его тихий мученический стон, подаюсь вперед и замираю всего в опасной паре сантиметров от его лица. обжигаясь от близости и его дыхания, шепчу. А под ним у меня сногсшибательный кружевной комплектик. И пока не успела передумать, легонько целую в самый уголок приоткрытых на выдохе мужских губ. Невесомо, словно краду его тяжелый вздох. Касаюсь губами его и тут же отстраняюсь. Растерянный от такого жеста, Илья даже и не думает удерживать, только одаривает убийственным тяжелым взглядом, буквально испепеляя огнем, который, уверенно, бушует у него внутри, потому что меня и саму начинает потряхивать от накатившего возбуждения, а сердце и подавно скачет, как мячик. «Ты меня своими играми однажды убьешь, Загорская!» выдает сексуальным хриплым голосом и потирает переносицу мужчина, а я, не сдержавшись, начинаю тихонько хохотать, за что и получаю шлепок по мягкому месту. «Зато сейчас ты выглядишь настоящим женихом!» Пожимаю плечами, стараясь сделать вид, что меня такая игра ни капли не взволновала. Хотя кому я вру? Разговоры с ним о нижнем белье и снятии платьев не могут не волновать. «Это каким же?» Хватает полотенце Илья. «Возбужденным и с горящими глазами». «Опасно, знаешь, играть в такие игры со взрослыми дяденьками, Загорская. Однажды это может закончиться диалогом в горизонтальной плоскости». «Может, хоть так у нас получится нормально поговорить?» Усмехаюсь. «Провокаторша!» Рычит Илья и тут же, хлопнув дверью, скрывается в ванной комнате. «Я не провокаторша, а мстительная злюка». Бубню, довольная себе под нос, и смотрю на свое раскрасневшееся лицо в отражении, прикидывая, что такие мы будем выглядеть в тысячи раз правдоподобней в роли влюбленных за ужином. Много времени Сокольскому, чтобы собраться, не потребовалось. Удивительно это после такого, правда? Быстро сменив прикид на классические темно-синие брюки и белую рубашку, он готов, и уже через 20 минут мы заходим в столовую, где нас ждут. Краем глаза отмечаю, что в нашем обществе сегодня плюс 4 новых человека. И первым делом взгляд цепляется совсем не за Анжелу, которая, по словам Ильи, может нам все испортить, и на которую стоило бы обратить больше внимания, а за незнакомого мне парня. Похоже, это брат бывшей любовницы Сокольского. Проходя в столовую, крепко вцепившись в локоть Ильи, я не могу отвести глаз от молодого человека, который отвечает мне таким же заинтересованным взглядом голубых глаз. Кажется, я даже перестала дышать. Он блондин, высокий и спортивный. В брюках и светлой голубой рубашке пола, которая потрясающе сочетается с его глазами, а они пронзительные, цвета неба, и словно в самую душу заглядывают. Взгляд внимательный и цепкий, но при этом на его губах легкая, абсолютно открытая и дружелюбная улыбка. И что самое главное, я не вижу совершенно никакого презрения или негатива с его стороны. Пожалуй, это подкупает больше всего. «Илья, здравствуй!» Выдергивает из мыслей мужской голос, и я оборачиваюсь, встречаясь взглядом с невероятно похожим на того парня мужчиной, видимо, отец семейства. «Лев Викторович!» Пожимает мужчине руку Илья. «Рад снова с вами встретиться!» Кивает, одаривая того улыбкой, а затем притягивает меня ближе к себе за талию. «Знакомьтесь, моя невеста, Настя. Настя, это друзья нашей семьи. Лев Викторович, его жена Лукреция, сын Константин и дочь Анжелика». Поочередно представляя каждого, кивает Сокольский, а я перевожу взгляд с первого на второго и говорю предельно вежливо и с улыбкой. «Рада знакомству. Много о вас слышала». «Ага, особенно об Анжелике Львовне, но это упоминать не стоит». «И мы очень-очень рады». Тянет руку и, поймав мою ладошку, галантно запечатлевает на ней поцелуй хозяин семейства. «Анастасия». Легким кивком головы приветствует Костя и улыбается, отчего на щеках появляются соблазнительные ямочки. «Приятно познакомиться». «А я не могу. Но вот почему мне так нравится смотреть на его открытое лицо? От него же прям-таки веет добром и легкостью. Совершенно нетипичный представитель в таком мужском обществе сильных и самоуверенных самцов. Вот почему Сокольский не умеет так же очаровательно улыбаться? «Наслышаны, наслышаны, Анастасия!» Выдает Лукреция скрипучий шипящим голосом, прямо как Эмма. «Интересно, все дамы из высшего общества перед свадьбой проходят курс по уничижению неугодных им людей? Вот там, наверное, им и прививают навыки презрительного взгляда, недовольного тона и ядовитой улыбки, которая, кстати, сейчас и тронула губы Анжелы, с которой мы пересеклись взглядами. Что же я могу сказать, глядя на нее? Девочка 100% в стиле Сокольского. Насколько я могу судить с высоты своей должности личной помощницы? Все они всегда высокие, стройные, со сногсшибательной фигурой и идеально ровной кожей. Этакая пластмассовая кукла Барби с пустым взглядом и накачанными ботоксом губами. Меня всегда удивляло, что находит конкретно в таких дамочках мужчины. Доступность только если. Конечно. Зачем им, большим боссам, париться и бегать с букетами за такими, как Настя Загорская? Когда можно позвонить даме без моральных принципов и гордости, подобной Анжеле, и тут же снять с ней номер люкс. Вот поэтому мы никогда не смогли бы быть вместе с Сокольским. Он эгоист, которому жалко своего времени, чувств и эмоций на кого-то, кроме себя. А я хочу, чтобы мой мужчина носил меня на руках, как бы сказочно, романтично и по-дурацки это ни звучало. — Рада с вами встретиться наконец-то, знаменитая невеста Ильи. А то он на все уши прожужжал, какая вы у него прекрасная. Умница, красавица, а как готовите? Разводит руками и с улыбкой на губах говорит это крайне неприятная Анжела, одаривая меня поистине завистливым, черным и ненавидящим взглядом. Удивительно, как все явно и четко написано у нее на лице. Дамочка однозначно ожидала увидеть захудалую мышку, какой, может, я бы и была, не протащи меня, Илья, по магазинам. Поэтому плюсик в карму Сокольского. Да еще и, похоже, надеялась, что я буду молчать. Нет уж. Один день отмолчалась, получила заряд бодрости, что надо. Теперь каждая шпилька будет получать ответный укол. «Правда, что-то я за ним особого постоянства никогда не замечала?» Продолжает негодяйка, и я чувствую, как рядом напрягается Сокольский, как сильнее сжимается его рука на моей талии, и он отводит взгляд от бывшей любовницы. «Взаимно, знаменитая дочь подруги семьи». Натягиваю учтивую улыбку на лицо. «Рада нашей встрече. Простите, Делаю паузу, словно забыла имя, и, поворачиваясь к Илье, шепчу. «Любимый!» Касаюсь указательным пальчиком его подбородка, слегка поглаживая и заставляя посмотреть на меня. «Не напомнишь?» У него от удивления взлетает бровь. «Анжела!» «Анжела! А, да, точно!» Снова обращаюсь к девушке, которую аж перекосило. «Простите, в голове столько новой информации, что она медленно замещает старую». Киваю и слышу одобрительный смешок мужчин. Про умницу и красавицу он, конечно, не говорил, побоявшись оказаться в ссылке на диване, но вы тоже вполне себе симпатичны. «Спасибо!» Рычат мне в ответ. «А я что? Я ничего!» Прямая спина, упрямый взгляд и добродушная улыбка. Слышу над ухом одобрительный вздох жениха и чувствую, как меня мимолетно целуют в висок, прошептав. «Спасибо!» Что мурашки отзываются по всему телу. «Думаю, мы с вами, Анжела, подружимся». Добиваю напоследок, невинно хлопая ресницами. Оппонентка передергивает худыми плечиками, даже, я бы сказала, костлявыми немного, и машет своей длиннющей гривой волос. Они у нее, кстати, тоже черные, как смоль. Еще одна черта, которая роднит ее и Сокольского. Оба темноглазые и темноволосые. Поставь ее на мое место, они бы неплохо смотрелись. Правда, почему-то стоит только глобально задуматься о том, что вот она, Анжела, вполне может стать женой Ильи, и язвить и кусаться хочется вдвойне сильней. Приходится себя убеждать, что злость просыпается исключительно из солидарности к Илье, а не потому, что я ревную. Нет, бред, какая ревность? Было бы к кому. Да он и не смотрит на эту Анжелу даже. Эта дамочка ему явно неприятна, и такой расклад вещей не может не радовать. «Давайте к столу, дорогие гости», — нарушает идиллию Эмма, почувствовав накалившуюся до предела атмосферу между нами тремя, и по праву хозяйки дома рассаживают всех согласно купленным билетам. По правую руку от меня садится Илья, а по левую — Лев Викторович. Напротив него сидит его жена Лукреция, косо на меня поглядывая. Хозяева, как им и положено, занимают места во главе стола. Таким образом, я оказываюсь напротив Кости, а Сокольский напротив Анжелы. И отчего-то мне кажется, что такая рассадка сделана намеренно. И это кто еще провокатор в этом доме?